Глава 149. «В первой же битве», — выдохнул Неро. Они стояли напротив четырех погребальных костров. Ради 27 ядер вожаков первой ступени и примерно 10 пробуждения силы и разума отдали жизни четверо воинов, мужчины и женщины. Они знали, на что шли, вызываясь отправиться в экспедицию. Но все же груз их смертей добавился к весу, лежавшему на плечах Хаджара. Один из этих четверых был приманкой в бою. По словам очевидцев, он сражался доблестно и храбро, но в какой-то момент его окружили сразу три обезьяны. Как такое смогли допустить 5 сотен соратников? Этот промах будет разбираться позже. Сейчас же воины пели похоронную песню, которую Хаджар не очень хотел слушать. Слишком часто в последнее время он ее слышал. Оставив офицеров руководить сборами добычи и погребальными кострами, Хаджар ушел в сторону озера. Этой ночью, после смерти белых обезьян, лед треснул, и вода освободилась из холодного плена. Видимо, ее сковывала не столько природа, а исходящая из ядер монстров аура холода. Хаджар стоял на берегу и смотрел на далекие белые шапки высоких горных пиков. Ночь казалась сказочной. На небе сияли звезды, ветра почти не было, и в кои-то веки не падал снег. Так что озеро, скорее всего, будет здесь всю эту ночь и замерзнет лишь со следующим бураном. «Давно мы не спарринговались», — подошел к генералу Неро и предложил табак. Хаджар отказался. Он не был уверен в своей способности к курению в данный момент. Все же оставленные обезьяны раны давали знать о себе, даже несмотря на все мази и лекарства. «Я видел твою длань гиганта в бою. Желание мне горю». Генерал понятия не имел, когда Неро успевал, помимо всех прочих забот, заниматься своим развитием. Но так или иначе, его любимый удар в виде огромной ладони с клинками вместо пальцев теперь стал намного более отчетливым. Помимо прочего, над ладонью теперь было видно почти все предплечье. Хаджар видел, что один такой удар сделал с четырьмя белыми обезьянами. Какое месиво из снега, костей и крови он оставил после них. Нет, генерал был уверен в том, что и сам бы с ними справился, но не одним ударом. Все же глупо отрицать, что по голой мощи тяжелый меч всегда выигрывал у простого классического клинка. Пусть и был неповоротливым, но одного точного удара хватало, чтобы сокрушить противника и развеять любые шансы на спасение. «Ты ведь не использовал в бою техники», — заметил Неро. «Я видел, как ты двигался, Хаджар. Мне так не дано. У каждого свои сильные стороны». Они еще немного молча постояли, а затем вернулись к отряду. Когда было покончено с ядрами и собран прах погибших соратников, охотники снялись с места и отправились к горам. Ни у кого не было ни малейшего желания оставаться среди ручьев и прудов из крови. Кто знает, каких падальщиков мог привлечь такой богатый пир. Часть шкур и мяса охотники забрали с собой. Подшить порезанные куртки и штаны с сапогами, а мясом банально поужинать. Лагерь в итоге разбили только через 3 часа пешего перехода, под защитой утеса и ледника. Вкопали колья, постелили на утоптанный снег меховые покрывала и поставили палатки и шатры. Кто-то из балиумцев предложил выкопать снежные ямы, в которых было бы тепло и надежно, но лидусцы отнеслись к этому скептически. Да и сам Хаджар, пусть и знал о подобном приеме, не очень ему доверял. Черные горы были опасным местом, и не хотелось проснуться в ледяном плену после сошедшей лавины. Именно из-за лавин, ну и зверей, выставили часовых. Первым вызвался сам генерал. Он хотел немного побыть наедине со своими мыслями и погрузиться в медитацию. Видят боги, ему сейчас требовалось успокоить сердце и разум. Наевшись каши, сваренной на талом снегу, гадости еще та, солдаты отправились ко сну. Кто-то остался медитировать, но уже по палаткам. Хаджар же занял наблюдательный пост с северной, самой опасной стороны. Еще трое дозорных разошлись по оставшимся сторонам света. Так в медитациях и дозоре прошла эта спокойная ночь. Следующее утро принесло с собой ветер, снег и новый поход. Отряд уходил все глубже в горы, выискивая следы белых обезьян. Вторую стоянку тварей они обнаружили к рассвету третьего дня. Ее они взяли быстро и без потерь. После первой битвы отряд хорошо сработался, да и генерал не скупился на технике. Одним крепчающим ветром он разрубил и предводителя обезьян, и его самку. Штормовая волна, сорвавшаяся с лунного стебля, едва не срубила ледник, на котором они находились. С того дня охота превратилась в обычную рутину. Редко когда кто-то разговаривал, лишь по вечерам, в лагере. В основном народ хранил гробовое молчание и общался при помощи знаков. Они проходили одну стоянку за другой, собирая кровавую жатву. Без жалости и сожаления. Потому что таков был закон этого мира. И если бы их сердца дрогнули, то следующими, кто не доживет до рассвета, стали бы они сами. Лишь к шестой стоянке они вновь потеряли бойца. Тот замешкался, не смог нанести смертельный удар маленькой, еще не взрослой обезьяне. В итоге этот самый малыш вырвал ему клыками горло. Солдата предали огню в тишине. Его проводили с уважением, но его глупость стала наглядным уроком для остальных. После того случая охотиться стало сложнее. Каждый раз они натыкались на пустые, спешно покинутые стоянки. Видимо, каким-то образом новость об их продвижении распространялась по горам. К началу второй недели похода они добрались до высокой гряды, окружившей широкое плато. И стоило только увидеть, что творилось на этом плато, как все стало ясно. «Он что, сразу трех самок имеет?» — прошептал Неро, вглядываясь в подзорную трубу. На высоком троне утесе расположилась огромная белая обезьяна. Метров 7, а то и 8, с огромной ледяной кувалдой вместо дубинки. Хотя дубинка у нее тоже наличествовала, и именно использование этой дубинки так заинтересовало Неро. Сам же Хаджар смотрел на десятки и даже сотни обезьян, расположившихся у подножья царского утеса. «Нам нужен план», — вынес свой вердикт генерал. Неро не сразу отвлекся от своего занятия и слегка запоздало кивнул. Они вернулись обратно к отряду и донесли последние новости. Лукавством было бы сказать, что солдаты не боялись, но они верили своему генералу, а тот не собирался их подводить. К тому же специально на такой случай у него уже был заранее заготовленный план. Он его придумал еще после диверсии на хребте Синего Ветра, после того, как мысленно разбирал все произошедшее в стане кочевников. Неро, заметив хитрый блеск в глазах товарища, спрятал лицо в ладони и пробурчал. «Текущего безумства ему недостаточно. Нужно что-то еще придумать. И за что только боги меня прокляли?»